Глава 12. От певучего голоска у меня дергается глаз. «Римус, проходите». «Римус заболел». Не нахожу я ничего умнее. Звонкий смех доносится из комнаты. Вздыхаю, захожу внутрь. Эльфийка сидит ровно, будто швабру проглотила. При этом элегантно до безобразия. Закинула ногу на ногу так, что платье задралось чуть выше, чем позволяет приличие для всяких эйр. Вижу на белоснежных бедрах банты в виде цветков. Как резинки от чулков, но только без самих чулков. От такой идеальной красоты на грани фантазии и реальности очень тяжело не сглотнуть подступающий ком восторга. Но я справляюсь. Безразлично смотрю на воркующую на коленях принцессу. «Как вы узнали?» «Это было несложно. Присаживайся, Римус», — пригласительно хлопает ладошкой по кровати рядом с собой. «От такого предложения тяжело отказаться. Многие мужчины отдали бы почку ради возможности посидеть с такой красавицей. Я постою, спасибо. Что вам нужно?» «Просто поговорить. Ничего такого. Не стоит так переживать, я не кусаюсь», — позволяю себе легкую улыбку. «Я совершенно не переживаю, госпожа». «Отлично. Значит, ты не откажешься от предложения присесть рядом со мной?» «Сама Эйра Гален скрытно пробралась в пинчужную дыру ради того, чтобы поговорить со мной? Когда вся окрестность стоит на головах из-за недавних событий, просто поговорить пришла? Ну-ну. Ох, чувствую запах жареного. Даже палёного. Вот что ей от меня нужно? Я же всего лишь вычеркнутый из родовой книги бастард. И все же откажусь», — слегка кланяюсь. «Борзеть сейчас неуместно. Мне комфортнее стоять. И безопаснее». Краем глаза замечаю, что принцесса как-то странно себя ведет. Она то ли спит, то ли под кайфом. Не похоже, чтобы она добровольно дала эльфийке в руки. Видимо, Эльвина замечает мой не самый довольный взгляд. «Твой питомец не хотел идти мне на руки, поэтому я его зачаровала. Это, между прочим, оказалось намного сложнее, чем я думала. Интересный у тебя зверек. Пожимаю плечами. «На улице нашел и выходил. Обычная жаба». Черные губы расходятся в улыбке. «Может, и обычная, а может, и нет. Я очень многое знаю о местных земноводных, но такую встречаю впервые. Не хочешь мне ее продать? Я щедро заплачу». Мозг протестует и орёт ни за что, но с языка срывается. «Насколько щедро?» 100 золотых». «Откажусь». 200. «Нет, Дэн, не ведись. Это необычная жаба. А все необычное обязано стать частью твоей коллекции. Все же откажусь, госпожа. Простите, но жаба не продается. «Я так и думала. Но хватит о жабах», — откладывает принцесса на кровать, кладет руки на ножки. «Первый вопрос. Ты Римус Гален?» Догадывался, что последует такой вопрос. Поэтому ни секунды не сомневаюсь с ответом. «Нет, я Блейн Армс». «Вот как. А куда подевался Римус Гален?» «Умер в лесу». «Понятно. Значит, такую историю вы выдумали с капитаном Торвном. Но зачем?» «Почему вас это интересует? Мы вам чем-то мешаем?» «Мешаете? Вовсе нет. Но лично ты меня очень заинтересовал. Стал совершенно другим человеком, и мне тяжело поверить, что капитан Торн этого не замечает. С каких пор ты стал таким человеком, Римус? Или нет? Что конкретно повлияло на твои изменения?» «Я обязан отвечать на ваши вопросы, госпожа». «Ну, разумеется. Я Эйра Гален, а ты с недавних пор простолюдин. Поэтому я, как твоя Эйра, уже устал от этого пустого разговора и хочу получить ответы». Улыбается. Как же она улыбается. Так, будто я ее первая любовь, и этому веришь. Ладно, юлить с ней смысла нет. Это уже давно понятно. «Хорошо. Я, Глен Римус, изгнанный из дома. Хочу, чтобы об этом знало как можно меньше людей, вот и все. Осматривает меня с ног до головы. «Капитан помогает тебе с испытаниями травами? Отдает свои настойки? Поэтому ты так изменился?» «Да». «Должно быть, тренировки очень опасные». «Весьма». «Добиться такого результата без риска для жизни невозможно. Оно того стоит?» «Как видите», — развожу руками. «Вы первая, кто меня узнала». «Даже мне удалось это не сразу. А что с твоим лицом? Это какая-то краска? Поверь мне, я многое знаю о средствах женской красоты, но такого не видела». «Какая дотошная. Что ей, Костя, побери, от меня нужно? Убить, разоблачить, разговорить? Это мое собственное изобретение. Не думаю, что вам оно интересно, Эйра Гален. Вы и без косметических средств прекрасны». «Как мило с той стороны», — равнодушно отвечает она. «Мне часто об этом говорят, так что не стоит дешевой лести», — чуть хмыкаю. «Действительно, как же я не подумал об этом. Прошу прощения». Какое-то время она изучает меня взглядом, облучает, сканирует, сверлит. Требуется вся моя выдержка, чтобы выглядеть беспристрастным. Вроде получается. А вот она улыбается еще милее. «Можно посмотреть, что находится в той артефакторной сумке?» Сердце начинает выбивать тревожный ритм. Голос Кости звучит в голове, но уже не так отчетливо. «Мастер, как только вы вытащите катализатор из сумки, ведьма все поймет. Некромантия в ее крови. Не благодарите за предупреждение». «Что? Да ладно. Эльфийка, жена Эйра Галена, практикует энтропию? А с виду такая милаха». «Нет, нельзя посмотреть Эйра Гален». Эльфийка встает так быстро, что я на миг еле различаю ее силуэт. «Теперь мне захотелось еще сильнее». «Черт, что же делать? Ее я не смогу отправить в анклав. Костя предупреждал, что с такими людьми это бесполезно. Они защищены артефактами». Делает шаг ко мне. «Ты работаешь на пауков?» Сдергиваю бровь, не отвечаю. «Нет», — сладко улыбается. «Тогда, может, ты сам паук?» «Да что она несет? «Ты выдумал замечательную историю. Думаешь, я поверю в то, что Римус Гален способен измениться до такой степени? Это маленькое и жалкое создание. Нет, это вполне в вашем стиле, паук. Избавились от Римуса, потом своими методами прикинулись им. Но для чего? Вы не уходите из гнезда, занимаетесь непонятными делами вблизи родового замка. На что вы рассчитываете? Каковы ваши цели? Хотите поставить нового Римуса Галена во главе дома? Не хотите, чтобы влияние эльфов распространилось на землях людей? Считать ли мне вас угрозой моему сыну? Отвечай мне, паук». «Что вообще происходит? Я — паук? Один из тех, кто за мной охотится? Враги человечества или как там Торн говорил? Последнее время было столько суеты, что я откладывал вопросы о них на потом. Ну, подумаешь, одно единственное покушение. Это проходил, и знаю, что если циклиться на своей безопасности, то можно чокнуться и все время параноить. Нужно жить дальше, а не прятаться по углам, на что конкуренты и рассчитывают. А теперь вопрос. Что будет, если я ей подыграю? Что ж, попробуем. Все же лучше, чем показывать ей череп». Не отвечаю, только ухмыляясь из-за разряда: «Ну, допустим, ты угадала. Чувствую, что если заговорю, то чем-нибудь себя выдам». Эйра Эльвина останавливается, перестает улыбаться. «У нас давние договоренности с вами. Мы не видим вас, вы не видите нас. Если ты паук, то ты вмешиваешься в наши дела. Или же ты не паук? Хочешь меня обмануть?» Она читает меня как бумажку. А ведь я даже слова не проронил. «Так, надо идти ва-банк. Ваши интересы в доме Галенов меня не заботят, Эйра. Даже если бы вы занимались некромантией, это ваша тайна, до которой мне нет дела», — намекающе улыбаюсь. «Также и вас не должны волновать мои тайны». Ни один мускул не дрогнул на идеальном личике. «Вот как? Ты мне угрожаешь?» «Да». Тишина. «Понятно. Правду говорят, что пауки — очень осведомленная организация. Вот теперь я точно не сомневаюсь, кто ты такой». «Это же прекрасно. Не сомневайся во мне, красавица». Эльвина оценивающе скользит по мне взглядом. «Могу я узнать, что вы тут делаете? Для понимания, соприкасаются ли наши сферы интересов?» «Пауки. Наемные убийцы. Мутные парни. Принцип невмешательства». Скрещиваю руки, говорю как можно более загадочно и уверенно. «Я создаю себе прикрытие в гнезде и вскоре покину его. Если вы не заметите моих маленьких дел, я не замечу ваших больших. Это все, что я могу сказать. Понятно выражаюсь?» Тик-так. Тик-так. Я еле сдерживаю сердце. Ком в глотке и мимику на лице. Одно лишнее движение, и она сожрет меня живьем. Чувствую это каждой клеткой. Милая улыбка возвращается на лицо Эльвины. «Вот как?» — продолжает осматривать меня с ног до головы. Я слышала, что вы способны на невероятные преображения без использования магии. Значит, для этого вам нужны тела других. Очень интересно. Но почему вы выбрали именно Римуса Галена? Вы задаете много вопросов, Эйра Гален. Не все ли равно, какого простолюдина мы выбираем для своих дел? Эльвина идет на меня. Стою на месте. Уже готовлюсь умереть, но она просто проходит мимо, открывает дверь. На пороге произносит. «Мы услышали друг друга. Я не буду вмешиваться в ваши дела, а вы в наши. Но это не значит, что я не буду за вами наблюдать, покуда мы идем одной дорогой. Вы слишком близко подобрались к сфере интересов коалиции высших рас. Хорошего вам вечера». Выходит, снова оборачивается. «Знаете, может, вы и знаете мою тайну, но и я знаю вашу», — стреляет глазками куда-то вниз. И явно не на мое мужское достоинство, а на артефакторную сумку, заметную между ног. Голос Кости веселеет. «Мастер! Она интереснее, чем я думал! И сильнее!» Какое-то время сижу на кровати и смотрю в одну точку. Почему так получается, что вот вроде все налаживается, как появляются всякие монстры? Пусть и красивые монстры. Мало того, что у меня по плану уже было три личины, богатый купец, злобный рэкетир и Римус Гален, так я теперь еще и какой-то паук. Как тут не запутаться, когда и кем мне удобнее быть? И что это еще за «я знаю вашу тайну»? Эльвина имела в виду анклав? Или она просто почувствовала на мне что-то и специально сказала неоднозначно? Вот теперь думай, на понт она меня взяла или правда обо всем знает. Откидываюсь на кровати, чувствую за спиной какую-то неровность. Вскакиваю на ноги, хватаю бедную принцессу с высунутым языком и закатанными глазенками. «Прости, принцесса, совсем про тебя забыл. Ты жива? Я не специально». «Жива. Слушай, ну не так уж я тебя и прижал. Хватит притворяться». Откладываю жабу в уголок кровати, накрываю ее одеяльцем. «Эх, сейчас бы Лию сюда. Пригрела бы, поцеловала. Я бы не отказался разгрузить организм». Очень хочется спать, но вряд ли смогу уснуть, пока не узнаю, что там с троллем в анклаве. Достаю череп, тихо спрашиваю. «Эй, Костя, что меня у тебя ждет? Я не хочу попасть в бутерброд из тролля». Молчит. «Ну ок, думаешь, я сам полезу проверять?» Касаюсь черепом тумбы, переношу ее в анклав. Возвращаю обратно. Тумба стукается о пол, переворачивается на бок. Рассматриваю ее. Вроде чистая и неповреждённая. Ладно, думаю, там безопасно. Засовываю череп под соломенный матрас, приказываю анклаву перенести меня. Свет. Тьма. Открываю один глаз. Второй. А где тролль? «Мастер, вы вернулись! Как же я вас ждал! Что, думали, попадете прямиком в расплющенную задницу полугнилого великана? Как бы не так!» «Ты куда его дел, а?» «Как это куда?» «Туда же, куда и предыдущую жертву!» «Поздравляю, мастер! Это был хороший улов! Тролли живут долго, а этот утропий особенно! Гнил бы еще тысячи лет!» «Темный эфир я, конечно, извлечь из него не смог, но и жизненной силы в уродце хватало!» «Прибавляю к вашему запасу целых 103 года!» «Пару месяцев округлю в меньшую сторону. Вы же не против?» «В общем, тройкратное ура!» «Это одна из самых крупных жертв за последние 500 лет. Тролли утропии — редкие магические существа, которых анклав способен поглотить. Их магия пассивная, а не активная, как у большинства тварей Варгона. Но сами знаете, регенерация там, все дела». Поднимаю руки. «Стоп, стоп, стоп! Ты принял его как жертву? Ты же говорил, что тебе нужны только маги». «Мастер, вы опять все напутали. У вас память, как у рыбки, 5 секунд. Я говорил, что принимаю жертву магически одаренных существ. Это ваша черная душонка решила, что нужно танцевать вокруг жертвенного кургана и резать глотки девственным магичкам». Моргаю. Второй раз. Еле сдерживаю подступающее негодование. «Ты не мог сказать об этом раньше?» Голос черепа сияет радостью. «Я обо всем говорил, мастер. Почему я должен был вам объяснять, кто такие магически одаренные существа? Это же и так очевидно». Предела моему возмущению нет. И больше от того, что я сам решил, будто жертва — это обязательно маг в рясе.